Часть десятая. Глубинные убийства. Выразить благодарность Интерпол мог только одним способом. С облегчением, вытянув ноги в салоне первого класса, Манос проспал до самого Дубая. Но тело все же требовало дополнительного отдыха, и когда самолет приземлился, у него пересохло во рту и ныли все кости. Манос был бы не против, если бы они полетели дальше, в Нью-Йорк, и он проспал бы всю дорогу над Тихим океаном и открыл глаза только тогда, когда самолет уже делал бы круг над аэропортом Кеннеди. Но Тихому океану придется подождать. Для острова Теконг с аэропортом Чанги день выдался туманный и жаркий. Стюардессы уведомили Маноса о заказанном гольф-каре и вежливо проигнорировали его протесты. Не желая поднимать лишнего шума, он согласился, чтобы его подвезли к выходу. Они выбрали окольный путь, так что Манос почти не видел остальных путешественников. По пути он попросил разрешения пройтись пешком, но и в этом получил отказ. Мало того, его доставили не к выходу, а к другому гейту. «Сэр, кое-кто желает вас видеть». «Я могу добраться туда сам», — жалобно простонал Манос. «Отсюда и дальше? Да». Стюардесса подвезла его к коридору, ведущему на поле, где стоял самолет Air China. «Сюда?» — спросил он. Она с улыбкой кивнула. Небольшая команда охраны аэропорта наблюдала за происходящим с почтительного расстояния. Манос встал и почти сразу пожалел об этом. Но, взяв трость, которую купил в дьюти-фри в Дубае, отмахнулся от поспешившего ему навстречу служащего. Пройдя по коридору и получив молчаливое разрешение от секьюрити, он вошел в самолет. Пусто. Манос уже собирался повернуть назад, но человек в дверях жестом предложил ему проследовать дальше. Он добрался до прохода в бизнес-класс, когда его остановил незнакомый голос. «Доктор Ману! Доктор Манос Ману!» Он повернулся. Стоящий там мужчина, довольно высокий, около 50 и вполне симпатичный, не нуждался в представлении. Любой, занимающийся машинным обучением, прекрасно знал, кто этот человек. «Доктор Джун?» «Цзао, пожалуйста. Надеюсь, вы простите меня за эту неожиданную встречу. Я приехал немного рано и узнал, что вы прибываете сюда. Очень рад с вами познакомиться». Профессор шагнул вперед и протянул руку. «Для меня это большое удовольствие», — искренне сказал Манос. Синдром смены часовых поясов мгновенно рассеялся, и он уже настроился на получение любой информации. «Возможно, вы об этом не знаете, но мы очень внимательно следим за вашими делами». «Интересно, кто это мы?» — подумал Манос, но вслух сказал. «Моя коллега сообщила, что у вас с ней сложились очень хорошие отношения». «Как дипломатично», — подумали оба, испытав сходное ощущение тоски. «И», — быстро продолжил он, — «вы помогли нам. Спасибо». Цзао одарил его улыбкой, явно проникаясь симпатией к новому знакомому, и после паузы сказал. «Да, это дело представляет особый интерес с точки зрения методов расследования». Снова пауза. Манос хорошо знал этот прием, рассчитанный на то, чтобы побудить его к откровенности. «Так этот вирус — ваша маленькая игра?» — не выдержал он. Цзао глубоко вздохнул, как будто ему требовалось больше кислорода, чтобы подпитать мысли, которые он собирался высказать. «Возможно, это были мы», — начал он. «Возможно, кто-то другой. Вполне возможно, что это был никто или вы сами». «Вы действительно не знаете?» — спросил Манос. «Доктор Ману, пока мы говорим, Более 4 миллиардов человек вносят свой вклад в исследования в области искусственного интеллекта и машинного обучения. Кому-то нужно сообщить им об этом. Цзао жестом пригласил Манаса следовать за ним в отсек, где экипаж готовил еду в полете. Открыв шкафчик, он достал кофе и налил по чашке каждому из них. «Верно. А может и нет. Разве это важно?» Цзао сделал осторожный глоток. Обычно он не пил кофе в самолете, особенно в такой поздний час, было 9. Но ему хотелось оказать Манасу любезность после его долгого перелета. Вредоносная программа или нет, это не так уж важно. Важно то, почему она была создана. «Вот и я задаю себе этот вопрос», — сказал Манас. «Убито больше 10 человек. 5 здесь. Их тела сквернены самым ужасным образом. Почему? Если вы не знаете, профессор Джун, то кто же знает? Это может быть кто угодно, охотник-одиночка или кто-то, занимающийся исследованиями искусственного интеллекта у себя дома. Но вы в это не верите?» Цзао сделал еще один глоток кофе. «Подумайте сами, Манас. В нашей работе деньги контролируются людьми, которые больше всего боятся превращения искусственного интеллекта в оружие. Они в ужасе. Вот почему мы здесь. Не забывайте о стимулирующей сетке в самой ИИ, способности системы вознаграждать людей-исполнителей за ее успех. Это может указывать на охотника-одиночку. Может. Кто-то создает алгоритмы, которые сделают будущие системы искусственного интеллекта богаче. Он фабрикует стратегии и проверяет их в реальном мире, реальными действиями и экстремальным антиобщественным поведением с высокой степенью риска. Манас вдруг поймал себя на том, что завидует такому программисту. «Это чистое золото», — сказал Цзао. «И он ожидает, что система вознаградит его». «Эй, давайте-ка сразу определимся. Разумнее обратить внимание на того, кто молод и перспективен». «Значит, это люди, а не правительство». Цзао поставил свой кофе на маленький столик. «Я здесь не для того, чтобы рассказывать вам, Манас, откуда я все это знаю», — сказал он, — «а для того, чтобы поздравить вас. Пока вас не было, я получил обзор созданных вами модулей. Вы первый, кто доказал, что нечто подобное вообще возможно». «Спасибо», — начал Манас, но Цзао поспешил продолжить. «Я хочу, чтобы вы знали. Мы могли бы добиться лучших результатов, работая вместе». Манас застыл. «Предложение? Угроза? От кого? Разве это не должны решать политики? Все, чего захотят политики, — это помощи на выборах. Остальное зависит от нас, Манас. Правда в том, что у вас проблемы с вашими данными, и вы это знаете». «Никаких проблем. Просто нужно обновить систему, Манас, поменять баланс параметров, отрегулировать конечные точки, Манас». Спокойно. Верх взял Цзао. «Я знаю, с какими трудностями вы сталкиваетесь при получении качественных данных. В конце концов, вам уже ничего не дадут и даже перекроют кислород. Есть ли что-нибудь хуже, чем когда тебе запрещают мечтать?» Манас на мгновение задумался. «Да», — ответил он, — «когда тебе диктуют твои мечты». Доктор Джун решил, что зашел достаточно далеко. Он не хотел рисковать, сжигая мосты. «Придет время, когда они действительно будут работать вместе». Цзао мягко улыбнулся и кивнул в сторону входа. «Ой, похоже, мы забираем вас в Пекин». 2 или 3 человека прошаркали по проходу, бросая взгляды в их сторону. Демонстративно разложив вещи на сиденьях, они вышли. Манас улыбнулся и сжал свою трость. «Как-нибудь в другой раз». Цзяо Джун крепко пожал Манасу руку, затем достал визитную карточку и протянул ему. «Позаботьтесь о своей девушке». Манаса как будто прошил электрический разряд. Он точно знал, кого имеет в виду китаец. Перед вылетом из Греции он отправил ей кучу сообщений, потом еще одно по прибытии, ни одного ответа. «Она там немного не в себе», — Цзяо улыбнулся той искренней улыбкой, которую Манас видел на многих фотографиях. «Вы созданы друг для друга». Они оба рассмеялись. До вылета с самолета Air China еще оставалось какое-то время. Но доктора Ману ждали в другом месте. Большинство из тех, кто собрался на следующее утро в центральном зале глобального комплекса инноваций, Манас никогда прежде не видел. Рядом с Даниэлем Новаком стояли Микаэла, Бриана и другие члены киберкоманды. Из своих он заметил Ахмада и еще несколько человек, но остальные были ему незнакомы. «Неужели столько новичков набрали, пока меня не было?» Вообще-то Манас никогда толком и не знал, сколько людей работают в ГКИ Интерпола. С самого начала он сузил круг до нескольких человек, проходящих через офис Новака, включая Яня и команду математиков, которые были так же важны для построения системы, как электричество для компьютера. Сейчас, когда он входил в зал, опираясь на трость, как доктор Грегори Хаус, ему аплодировали десятки людей. Они сделали это. Они добились успеха. Но Мэй видно не было. Он пожал руку каждому. Руководители проекта поздравили его, пожелав скорейшего выздоровления. Технические менеджеры разглагольствовали об обновлениях системы. В его офисе кто-то повесил плакат J0HNL0CK3. Примечание. Отсылка к английскому философу Джону Локку, который выше обозначался как противостоящий в плане метода мышления Бенедикту Спинозе. Конец примечания. Реально забавно. Увидев, что Новак жестом приглашает его в свой кабинет, Манас отвел Яня в сторону и, прежде чем войти, попросил о небольшом одолжении. Как только дверь за ними закрылась, Новак сразу перешел к делу. Ребята провели корреляцию между Голуном, Ларри Вазински и Францем Хансеном. Социальные сети, блоги, поиск, новости — все. Это началось 3 или 4 года назад. Манас промолчал. Пусть Новак выложит все первым. Зачастую одни и те же источники. Статьи, доступные только им, по всей видимости, ГСС. Генеративно-состязательные сети — технология машинного обучения, позволяющая быстро создавать убедительные несуществующие личности и заставлять их соревноваться в достижении совершенства. В сочетании с другими технологиями сети могли создавать миллионы профилей в социальных сетях за считанные секунды. К тому времени, когда участники социальных сетей смогут в этом разобраться, будет уже поздно. Искусственный интеллект, построенный на соперничестве, выберет из миллионов настоящих людей тех, кто обладает фундаментальными характеристиками серийного убийцы, и создаст миллионы других поддельных профилей, тысячи фальшивых текстов. И каждый раз, когда возможные кандидаты манипуляций будут подключаться к интернету, они будут автоматически направляться к созданию собственного плана искупления, невидимого больше никому по их представлению. «Вполне ожидаемые стимулы», — продолжил Новак. «Статья об автоматизации исследований. Еще одна о важности личности в обществе. Реклама лебедок. Статьи об убийцах, которые заставляли своих жертв глотать какие-то предметы. Намеки, что буи подходят для политических заявлений», — он перевел дух. «Их вынудили к этому, Манас. Подгоняли шаг за шагом. И миллионы сократились до 3. Игра в числа. Где Мэй? Она с шефом сингапурской полиции дает показания. Но почему не с вами? Вы ее начальник. Похоже, там думают, что она лучше разбирается в технологиях. Как им такое могло в голову прийти? Они оба рассмеялись. Манос, мы пытаемся сохранить это в тайне. Новак взял серьезный тон. Манос понимал. Шеф не за то, чтобы замолчать убийство. Он лишь старается сберечь секреты корреляций. Именно поэтому Мэй и давала показания сингапурской полиции. Важно было убедить местные власти в том, что суверенный город-государство Сингапур выиграет тем больше, чем меньше поднимется шума вокруг этого дела. Мэй подходила для этой работы идеально. «Нет никаких оснований связывать эти убийства с каким-либо официальным делом», — сказал Новак. «Миконос никогда ничего ни с чем не связывает», — пробормотал Манос. «Еще как связывает. Но у Миконоса связи другие, не те, которые устанавливает Сингапур. И Сингапур не может установить такие связи, как Ки-Уэст. Насколько нам известно, эти события никак не связаны между собой. Никаких машинных убийств, только машинные решения». «Понятно. Но мы не можем, черт возьми, контролировать все», — Новак рассмеялся. «Кто-то об этом пронюхает. И кто-то уже узнал о тебе. Теперь ты официальный гуру машинной криминалистики, мой мальчик. Я уже получил приказ представить тебя другим командам». «Командам?» ФБР запросила о встрече. «Придут на брифинг о нашей системе. Презентация за тобой». Манос не смог сдержать улыбки. Он ненавидел шоу. «Мне понадобится несколько дополнительных дней». «Хорошо. Но послушай, даже не думай, что тебе удастся скрыться от Интерпола», — предупредил Новак. «Нам нужна стратегия». «Стратегия у нас уже есть», — Манос расцвел улыбкой. «И какая?» «Мы ловим убийц. И программистов». «И как мы это делаем?» «Одних за другими», — сказал Манос, открывая дверь офиса Новака. «А если это правительство?» Манос уже стоял на пороге. «Одних за другими». «Пара пустяков», — пообещал Янь. Приложения Интерпола уже были у Мэй на ее телефоне. Выходя из дверей ГКИ, Манос получил ссылку Яня через их официальный Slack и поехал прямиком в ботанический сад в Марина-Бэй, где встал в очередь за билетом. Накрытый огромным стеклянным куполом, сад представлял собой искусственный утес, покрытый разнообразной растительностью, с пещерами и живописными видами. Каскады воды низвергались с разных высот, и на самой большой высоте Манос обнаружил элегантные линии ее спины. «Я так и знала», — сказала она, увидев его. «Знала что?» «Что ты заставишь Яня найти меня. Просто подумала, что стоит проверить». Она изо всех сил старалась сдержать улыбку, расползающуюся по ее лицу, и поэтому с преувеличенным вниманием осмотрела его раны. Грудь под футболкой выглядела вполне нормально, а повязка на ноге не бросалась в глаза. С ним все в порядке. Манос тоже присмотрелся к ней. Похоже, такая же бесстрашная и упрямая, как всегда. «Ты ведь понимаешь, что нам нужно загрузить новую сборку?» — спросил он. «Для Ману?» «Нет, для Мэйну». Он имел в виду новую версию программного обеспечения, которое они написали в перерывах. Просто так, забавы ради. Каждый со своим балансом параметров подошел к поиску идеального партнера, просматривая профили на всех доступных сайтах знакомств. Это дало им гораздо более мощные результаты, чем могли дать отдельные сайты. Их собственный сервис знакомств. Вот только дальше они так и не продвинулись. «О, я уже. В самом деле? Пока тебя не было. Я обнаружила, что в гораздо большей степени торчу от данных, чем думала раньше. Торчишь? Угу. Оказывается, я готова на все ради щепотки вводных. Значит, твой идеальный партнер — это тот, у кого есть доступ. Она покачала головой. Мой идеальный партнер — тот, кто может это терпеть. Манос рассмеялся. Но это не так уж плохо. Они направились к смотровой площадке, подальше от брызг. «Я также подправила кое-какие твои данные», — сказала Мэй. «Какие, например?» Она попыталась отмолчаться, но потом все же призналась. «Ты демонстрируешь большую склонность к средиземноморскому типу, чем я предполагала». «Я вижу, тебе нужно еще поработать с детализацией». «В этом нет необходимости. У меня есть старый добрый регрессивный анализ». «Но ты попала пальцем в небо. Я же говорил, мне нравится Сунь Ли». «Вполне себе средиземноморская». «Не спорь. Тебе явно следует провести валидацию данных». Он взял ее за руку. Так, сцепив руки, они и стояли довольно долго, ведя визуальный информационный обмен. Потом Мэй подалась вперед проводить валидацию.